пани и далее неприязненно фыркнула. «Рудецкая, наша родственница! Это даже не смешно, это оскорбительно!» «Почему же?» — спокойно спросил Вальдемар. «И ты еще спрашиваешь? Я и думать не могла, что ты способен влюбиться, словно студентик!» «Скажи лучше, тетя, словно крестьянин. По нашим понятиям, чувства могут иметь только простаки. Студентики, крестьяне. Я понял бы еще вашу к ней неприязнь, будь панна Рудецкая особой не из общества. Она и есть особо не из общества», — прервала его пани и далее. «В самом деле, интересно, какие еще обвинения посыпятся на мою невесту? Я наслушался уже таких, на которые... даже не знаю, как и ответить». Граф Марикони, потирая руки, прошепелявил: «Ответ есть. Неясное происхождение. Ни с одной из хороших фамилий Рудецкие не связаны. Никто у нас и не слышал о Рудецких». Вальдемар мимолетно глянул на него, потому что мы, замкнувшись в своем кругу, совершенно незнакомы с другими слоями общества, которые, тем не менее, существуют. Фамилия Рудецких известная и уважаемая. Лучше всего вам это объяснит и убедит Несецкий. Ну, с меня довольно. Этот разговор ни к чему не приведет. Позвольте задать один лишь вопрос. Чем отличается панна Рудецкая от наших девушек? Разве что изяществом и красотой. Немногие с ней могут в том равняться. Красота, изящество! — фыркнула пани Далия. В нашем кругу это не главное. Красивыми бывают и сельские девки. Вальдемар рассмеялся. Ах, тетя, бросьте шутить. Кроме красоты, панна Рудецкая обладает всем, что необходимо в нашем обществе. Она умеет вести себя в обществе. Она талантлива. Прекрасно знает иностранные языки, легко поддержит пустую салонную болтовню, да и серьезный разговор тоже. Умеет тонко пошутить, изящно сесть в карету, элегантно управляться со шлейфом, что доказала на костюмированном балу. Ну вот, кажется, я перечислил все, что необходимо для светского человека. Князь Франтишек скривился. Детские примеры. Это хорошо для панны Рудецкой, но не для пани Михоровской, которая обязана быть первой дамой царства. Будьте уверены, она не подведет и в этой роли. Сумеет затмить не одну из нынешних звезд великосветских салонов. Пани Эльзановская иронически подхватила, особенно с ее руками и походкой. Просто смешно. Все с удивлением посмотрели на нее. Лицо ее посинело от гнева. Вальдемар серьезно глянул на нее. С ее руками? Что-то новенькое. А какие у нее руки? Ну, в любом случае, не те, что подошли бы нам, — гордо ответила баронесса. Вмешалась молодая княгиня. И Далька, ты становишься несправедливой. Руки у панны Рудецкой красивые. Белые, маленькие, вполне аристократические, как и походка. Тут ты уж ничего не скажешь. Вальдемар, сатанински усмехаясь, сказал, словно бы поддразнивая ее: «Ну, о ее ручках не беспокойтесь. Они красивые от природы. А когда я еще усыплю их бриллиантами?» Многие магнатские лапки соответствующего происхождения должны будут стыдливо укрыться под муфтами или чем там еще. — Вальдемар, ты над нами насмехаешься, — недовольно сказала старая княгиня. — Я всего лишь отвечаю на брошенные моей будущей жене упреки. «Вы слишком торопитесь, называя так панну Рудецкую!» — иронически усмехнулся граф Марикони. «Повторяю, женой моей будет панна Стефания Рудецкая. Прошу вас, господа, окончательно в это поверить и не сердить меня более. Это ни к чему хорошему не приведет. Он замолчал. Глухая тишина воцарилась в зале. Майорат встал, выпрямился и не спеша пошел вглубь салона, разглядывая висевшие на стенах картины. Старшая княгиня, провожая его испуганным взглядом, комкала кружевной платочек. Князь Франтишек значительно откашлялся. Вальдемар недвусмысленнейшим образом дал им понять, что считает разговор законченным. Пани и далее, и граф Марикони, переглянувшись, чуть пожали плечами. Наконец раздался дрожащий, неуверенный голос старой княгини. «Вальдемар, это твое последнее слово?» «Да, своего решения я не изменю». Княгиня сутулилась. Слова внука поразили ее в самое сердце. Ища спасения, она умоляюще посмотрела на пана Мачея, словно призывая его на помощь. Молчание старика озадачило всех. Лишь теперь они сообразили, что на протяжении всего разговора он не произнес ни слова, и, по примеру старой княгини, уставились на него. Невольно повернулся к нему и Вальдемар. Пан Мачей понял, что обязан высказать свое мнение. Он сжал губы, склонился к старой княгине и, положив ладонь на ее плечо, сказал громко: «Успокойтесь, княгиня. У Вальдемара свои, отличные от наших взгляды, и они никогда не меняются. Да, наши правила звучат иначе. Мы не являемся его опекунами по суду, но мы его моральные опекуны. И это дает нам право защищаться до конца». И он умолк, часто дыша. На лице княгини мелькнула тень надежды. Князь и граф переглянулись с улыбкой, а Вальдемар, получив такой удар в спину, отступил на шаг, выпрямившись, замерев, нахмурив брови и подняв голову, полные удивления глаза. Он устремил на старика, стоял словно молнией пораженный. Быть может, именно так выглядел Юлий Цезарь, воскликнув: «И ты, Брут!» Пан Мачей вздохнул и продолжал медленно, выразительно: «Но бороться и переубедить можно только того, кто колеблется, кто не уверен в себе, слабо разбирается в собственных побуждениях, кто сам не очень знает, чего хочет, слаб характером, кому недостает решимости и энергии. Именно так много лет назад случилось со мной. Сегодня я вновь пережил те минуты и гораздо мучительнее, чем в прошлый раз. Я колебался, не уверен был в себе, мне не хватало воли, не знал, кто же прав, я или те, с кем я спорил. Боже мой! Силы были чересчур неравны, мне не хватало слов в защиту своего счастья. А может, я не столь сильно любил или оказался слабее характером? Мне тоже грозили, что лишат мое родство. Мать и дядя никак не могли лишить меня мое родство, но я испугался несуществующей угрозы и уступил. Последствия известны. Я погубил свою жизнь и жизнь той женщины». Он опустил голову, замолчал на миг. Все смотрели на него опасливо и удивленно. Майорат бесшумно переместился за спинами сидящих, оперся на каминную полку и не спускал глаз с дедушки. Пан Мачей продолжал. «Теперь, когда одной ногой я стою в могиле, возникла вдруг та же самая ситуация, только роли переменились. Мой внук Вальдемар сегодня мне нравится. Трудно запретить ему то, в чем он видит счастье свое и любимое. Он совершеннолетний, вполне разумен, обладает стальной волей, которую не сломает никто и ничто. И закон на его стороне. Это не просто упрямство, а решимость зрелого человека, который знает, что прав, пойдет до конца, вооруженный благородством чувств. Он вовсе не одурманен, он трезво мыслит и обладает великой правотой, которую не затмит наш круг. Наши возражения ничему не помогут. Он уничтожит наше сопротивление, не считаясь с нами. Я был поражен. Ни о чем подобном не хотел и слышать. Но он меня убедил. Тревожный шепоток пронесся по залу. Княгиня сделала движение, словно намереваясь встать, глаза ее горели гневом. Всех словно громом поразило, а разрумянившийся пан Мачей продолжал, обращаясь главным образом к старой княгине. — Повторяю, он меня убедил. Женщина, которую он полюбил, достойна всякого уважения, потому он ее и выбрал. Я говорю о нем сейчас не как о внуке, а как о благородном человеке, заслужившем всеобщее уважение. Ту, которую он выбрал и собирается ввести в нашу семью, мы обязаны принять как свою. Я, Михоровский, его дед, признаю его волю, согласен на его женитьбу и... благословляю. Княгиня, прошу тебя, сделай то же. Не омрачай его счастье, не убивай эту девушку. Она любит его глубоко, по-настоящему. Я знаю, она прямодушная и благородная. Отказала ему, бежала, не желая, чтобы он из-за нее ссорился с семьей. Лицо пана Мачея прояснилось, голос окреп. Получается, что она жертвует собственным счастьем, едва ли не самой жизнью, а мы не можем пожертвовать нашими убеждениями. Мы должны показать себя менее благородными, чем эта хрупкая юная шляхтянка. Будем же благоразумны, княгиня. Позволим себе хоть однажды руководствоваться сердцем, а не фанатизмом. Вальдемар твой внук, княгиня, и мой тоже. Пусть же наша старость утешится его счастьем. Быть может, в нем и его жене возродятся мечты нашей юности, сломанные суровой жизнью. Княгиня, дай свое позволение и благослови. Прошу тебя об этом в память о наших с тобой детях, их родителях. В запале старик поднялся с кресла, простер руку. Глаза его пылали. Внук мой, благословляю тебя, да и будет с тобой благословение Божие. Растроганный Вальдемар обнял дедушку и горячо прижал к груди. Пан Мачей обнял голову внука, прижал губы к его лбу. Все невольно встали. Торжественность минуты подняла их на ноги. Одна-две головы повернулись к портьере, за которой, силясь сдержать рыдание, скрывалась панна Рита. Княгиня сидела, как статуя. В лице ее не было ни кровинки. Она растеряна, в полном ошеломлении смотрела на пана Мачея. Она вздрогнула, когда Вальдемар, упав перед ней на колено и нежно взяв в ладони ее руку, шепнул мягким, ласковым голосом: «А ты, бабушка, а ты никогда!» — вскрикнула княгиня. «Никогда!» И она обмякла в кресле, потеряв сознание. Все бросились к ней. Вальдемар поднял старушку на руки и отнес в спальню. Все остальные печальные процессии потянулись следом. В боковом коридоре, опершись на резную колонну, стояла Рита, заплаканная, трепещущая. Увидев Майрата, несущего бесчувственную княгиню, она охнула и отступила, не сводя с Вальдемара испуганного взгляда. «Бабушка потеряла сознание», — сказал он кратко. В салон вернулись только пан Мачей и Вальдемар. Князь с графом где-то укрылись, не смея попадаться на глаза Майрату. Пан Мачей обнял внука. — Успокойся. Все устроится. Все пройдет. Ты победил, Вальдемар, и будешь счастлив. И старик разрыдался. Но ласковые утешения Вальдемара вскоре вернули улыбку на его просиявшее лицо. Княгиня никого не хотела видеть, и Вальдемару второй уж раз пришлось покинуть обронное, не получив согласия бабушки и ее благословения.